Глава 105. Полковник Хоторн первым вошел в зал совещаний, зажег свет и огляделся. Как будто все было тщательно убрано и ничто не напоминало о позавчерашнем банкете, когда штаб отмечал окончание летней кампании. Хотя особых успехов в этой кампании армия Аркона на Билторе не добилась, зато она не сдала Тардиону ни одного важного района. А на Ветцеле в борьбе с Барнурским союзом продвинулась более успешно и охватила большой кусок районов нефтяной добычи. Не веря, что всего за один день здесь смогли убрать весь этот ужас, что учинили на банкете штабники, Хоторн еще раз прошелся вдоль стен, заглянул за все стулья и между шторой и стойкой с проекционной аппаратурой все же нашел тарелку с засохшим салатом. Впрочем, это были пустяки. Задернув штору, полковник вернулся к пульту, откуда на большой экран проецировались оперативные карты, фрагменты разведывательных видеороликов и схемы наступлений. Достав опечатанную секретную папку, Хоторн взломал печать, вытащил тонкие пластинки секретных файлов и начал закладывать их в ячейки библиотеки. Когда все было готово, Хоторн сел за пульт и только сейчас смог прислушаться к своим ощущениям. Ему было 53. Такие попойки он вообще-то должен был бы оставить за 40-летним рубежом. Ну, по крайней мере, за 45-летним. Но в 53-то года, Горвард, с твоим-то здоровьем, куда ты лезешь? В голове снова загудело. Вспомнился майор Пишнер, падающий со стола на группу офицеров связи. Потом откуда-то появились девицы и огромный торт. Хоторн даже вспомнил вкус торта, который он почему-то жевал с бумажной салфеткой. Ах да, они же с полковником Фитингом поспорили, кто первый съест килограмм бумаги. Интересно, кто же выиграл? В коридоре послышались голоса, распахнулись двери, и в зал совещаний стали входить офицеры, многие из которых еще вчера принимали лекарства и вызывали на дом врачей. Но вот выходной день остался позади, и сегодня они появились в отутюженных мундирах, чисто выбритые и благоухающие одеколоном. Лишь красноватые лица да слегка остекленевшие взгляды выдавали в них последствия позавчерашнего банкета. Хоторн сел ровнее. Если уж другие выглядели молодцами, то он и вовсе не имел права вспоминать о том, сколько ему лет. Появился начальник штаба, бригадный генерал Збраевский. Худощавый лосоватый господин, славившийся тем, что алкоголь его совсем не брал, а только делал злее и угрюмее. Поэтому начштаба старались никуда не приглашать, отделываясь подарками и даже денежными бонусами. После появления Збраевского разговоры поутихли. Офицеры начали рассаживаться вдоль длинного стола и доставать какие-то бумаги из папок. Скорее всего, просто чистые листы, чтобы с задумчивым видом рисовать там треугольники или голых женщин. «Господа офицеры!» – громко произнес Збраевский, когда в коридоре послышались шаги командующего группировкой. Все офицеры, в том числе и полковник Хоторн, поднялись и стоя встретили появление генерала Кальмерта, крашеного брюнета 60 лет. Вполне еще крепкого солдата, поскольку с банкета он ушел с двумя девицами. «Прошу садиться», – разрешил генерал и сел сам. Потом оглядел присутствующих, и началась обычная в таких случаях процедура выяснения, кого нет, по какой причине и кто пришел вместо него. «Начштаба, начинайте доклад, а потом пусть выступит инженерный отдел и...» Генерал привстал. «А где разведка? Где наша доблестная фронтовая разведка?» «Прошу прощения, сэр», – поднял руку начальник инженерной службы. «Он немного отравился, сказал, что задержится на пару минут». «Ладно, начинайте, бригадный генерал». Збраевский откашлялся, пододвинул микрофон и стал рассказывать, какая обстановка сложилась на фронтах группировки Аркона за последнее время. Хоторн в это время дремал. Все это с большей или меньшей достоверностью ему было известно. Да, противник был напорист. Да, сказывалось его преимущество в авиации и спутниковой группировке. Но теперь, когда Аркон доразвернул орбитальную группировку и получил новейшие ракетные станции, он собирался грозить Тардиону так же, как прежде сам Тардион не давал им житья. Из слов Збраевского следовало, что из-за недостаточной развернутой сети космических бомберов и неукомплектованности авиации Аркон служил мальчиком для битья. А о том, что его бронетехнические силы были вдвое многочисленнее, чем у Тардиона, он почему-то не упоминал. Заметив эти детские уловки, Хоторн улыбался. Но кого начштаба пытался обмануть? Ведь все офицеры штаба, в том числе командующий группировкой, знали реальное положение дел. Зачем же эта брехня?